На дебри с осенней нотками вразумления, назною летом прохладой и тенью, весною зеленью и подтеплением, зимою весельем. Пошел на дальняк под слабительным, только пасал сидя, зато ты слышишь этот фристайл, и мой мир удивителен. Носить став в носках не любителя, в нос не тащу, жало точу, тип подозрительный, чуть на рэп дрочну, трек вагон метро качнул, декабрь мальца подморозил и закапал с конца. Если это шутка, то она не смешная. Пить годами контрафакт и колоться так, чтоб снесло нахрен колпак. Да колоться на руках передоз. Опять несут, иди нах отсюда. Тут забраться бы за 20. Турка, наркология, тюрьма, могила, пути исповедимы. У меня на руке тоже три колодца мудила, как триколор на форме ОМОНовца, как в стае паршивая овца, как пиздюля в детстве от отца. На камень нашла коса, а закладчик получает смс по ватсапу. Это как в лесу проебать капу и остаться без зуба. Когда покакал, но тебя сняли на айфон без зума. Твой друг, сука, спиздил на вписке сумку и съебался без звука. Ну что, я пойду пасу, пока у малолетки обвисли бока, и ее улитка вообще никак. Перед смертью проси прощения, как тупак. Тут без слез никак не взглянешь, и ты двигаешь своим аналищем туда-сюда. Разбитая посуда. Если это шутка, то она не смешная. Пить годами контрафакт и колоться так, чтоб снесло нахрен колпак. Да колоться на руках передоз. Опять несут, иди нах отсюда. Тут забраться бы за 20. Турка, наркология, тюрьма, могила, пути исповедимы. Неправ, даже если не верю в неправду. Тут за труп, форточку закинул петарду. Мэр дал наводку, не хватало на водочку. Обнес Петровку, закинул пару колес на парковке. Патефон со старого Гая бухает, въебали кого-то у таксофонов. Твоя бикса похрюкает за бабки. Если это шутка, то она не смешная. Пить годами контрафакт и колоться так, чтоб снесло нахрен колпак. Да колоться на руках передоз. Опять несут, иди нах отсюда. Тут забраться бы за 20. Турка, наркология, тюрьма, могила, пути исповедимы. Меня не забывают штрафами. Взяли проститутку и не трахнули. Пьяные будни подведут к краху. Здесь тебе не брат за брата. Здесь пиздец полный, ребята. Я исполняю эту песню в такт. Незащищенный половой акт. На пятом этаже снова плюхи через фанту. Папа дал поебалу за это. На самолет билет в один конец. Овчарки самец, и у нее есть свой хозяин. В один конец. Не выковыривай из носа хозявки. Если это шутка, то она не смешная. Пить годами контрафакт и колоться так, чтоб снесло нахрен колпак. Да колоться на руках передоз. Опять несут, иди нах отсюда. Тут забраться бы за 20. Турка, наркология, тюрьма, могила, пути исповедимы. Кислый принимаю, хапку размотала как тряпку. Всю жизнь меня преследуют неудачи как личность. Шизофрения и аутичность нервно курит в стороне. Гердос для меня не был криминалом, скорее длительный секс с иглоукалыванием сначала. Порой не понимая, куда я попал, вроде бы вышел, но вокруг какой-то кошмар. Если это шутка, то она не смешная. Пить годами контрафакт и колоться так, чтоб снесло нахрен колпак. Да колоться на руках передоз. Опять несут, иди нах отсюда. Тут забраться бы за 20. Турка, наркология, тюрьма, могила, пути исповедимы. Явка с повинной в отдел, или после булочки с повидлом. Норм так бы пердел. Какой-то пидор разбил яйцо пепела. Твоя жена меня вчера перепила, за гарик бабло перевела. И мы теперь едем такие за Стафом Перова. Три колодца на вене у старпера. А на ногах у Блева теперь супер старый. Но он очень устал читать для вас гусары. И теперь здесь только я, Синицын и Кальмар. Кому не нравится тот пидор. Коля Принцип достает из кармана пинцет. Мы все росли когда-то на центре, но сейчас у нас дохуя порошка в прицепе. Теперь мы едем куда-то наверх газели. Для нас везде зеленый свет. Зеленый свет везде. Если это шутка.